16. Тося. Гриша привез мне цветы. Простой, но такой дорогой сердцу букетик. Ни розы, ни тюльпаны. Синие колокольчики, белые ромашки, желтые куриные слепки, то, что росло у нас на лугу через дорогу. Сунул мне его в руки, отвернулся и принялся с невероятным усердием чистить картошку, будто в каждой картофелине был скрыт секрет мироздания. Он был ходячим противоречием. Живой парадокс, поселившийся в моих синях и в моей голове. С одной стороны, неподдельный мужской интерес ко мне как девушке, взгляд, который я ловила на себе, когда он думал, что я не вижу. Тяжелый, темный, полный такого голода, что по моей спине бежали мурашки, а низ живота сжимался теплым тревожным комом. Он смотрел на меня, как смотрят на последний глоток воды в пустыне, с отчаянием и благоговением. В такие моменты я чувствовала себя не простой деревенской бабой, а писаной красавицей, богиней, сокровищем. А с другой — стена, невидимая, но прочная, как бетонный забор. Гриша отводил глаза, едва наши пальцы случайно касались за столом, отступал на шаг, если я подходила слишком близко. Его забота была щитом, но щитом холодным, отгороженным. Он чинил все в моей жизни — машину, забор, щеколду, но дверь в свою собственную душу держал на крепком засове. Драка с Кириллом лишь подкрепила чувство Гриши. Не стал бы мужик лезть в такой замес, если бы женщина не была ему дорога. Так какого черта он держит себя в руках? Из-за жены Оксаны? Любит ее, наверное, вот и держит себя в руках, чтобы верным быть. А меня тогда зачем поцеловал? К чему цветы? Я не могла взять в толк, как мне быть самой? Действовать решительнее в отношении Гриши или тоже делать вид, что мы просто живем как соседи? Он был моей загадкой, моей тихой бурей, моим сладким невыносимым мучением. И эти полевые цветы на моем столе в банке из-под горчицы теплили в глубине души упрямый, опасный росток надежды. Надежды на то, что когда-нибудь Гриша перестанет быть моим постояльцем и станет просто мужчиной. Моим мужчиной. Сегодня Гриша сказал, что отвезет меня на работу, а потом заберет. Я понимала, что это просто мера предосторожности, но было приятно так, что словами не передать. Пока мы ехали, бабочки в моем животе танцевали под тихое ровное урчание моей «Тойоты», которая наконец-то не гремела, как телега с пустыми ведрами. Гриша уверенно вел машину, а я сидела рядом и представляла, что так было всегда, что Гриша — мой муж, который возит меня по моим делам. Мы приехали на ферму, где уже толпились мои коллеги. Сердце замерло, превратившись в маленький испуганный комочек. Сейчас Гриша просто кивнет и уедет. Сейчас это волшебство закончится. Он выключил зажигание, раздался щелчок его ремня. Он вышел, обошел машину, и я сквозь стекло видела, как на него все вылупились, словно вороны на проводах. Мужики-скотники притихли, замерли с папиросами в руках. Доярки, что-то бурно обсуждавшие, застыли с открытыми ртами. Гриша открыл мне дверь. Не просто толкнул ее, а взялся за ручку, отвел створку на себя с почтительным галантным звуком. Протянул мне свою теплую широкую ладонь. Господи, любая баба в деревне знает. Хочешь выйти из машины, открывай дверь и выметайся. А тут... Я положила свою дрожащую от волнения руку в его. Мои пальцы, шершавые от работы, не знавшие маникюра, исцарапанные, выглядели такими красивыми и изящными в его сильной руке. Гриша помог мне выйти, и земля под ногами поплыла. Не от слабости, а от счастья. Я едва не умерла, когда он притянул меня к себе, нежно, но уверенно. Приобнял, и я почувствовала запах его кожи. Его губы коснулись моей головы, покрытой косыночкой. Это был не поцелуй страсти, это было клеймо, как тогда, когда Гриша заставил Кирилла извиниться. Знак собственности, который я так жаждала получить. «Работай спокойно, Тосенька», — сказал Гриша. Я картошку допалю и за тобой приеду. В этих словах было столько невероятного, домашнего, такого простого и такого невозможного, что у меня перехватило дыхание. «Дома! Приготовлю!» Он не просто отвез меня на работу, он обозначил наш общий быт, наше общее пространство. Как будто мы и правда вместе. Он отпустил меня, его темные глаза еще секунду держали мой взгляд, а потом он сел в машину и уехал. Я стояла на том же месте, как вкопанная, чувствуя на своем виске жгучий отпечаток его губ. И только тогда я обернулась и встретилась с десятками пар глаз. Воздух вокруг меня звенел от немого вопроса коллег, от их потрясения. Через несколько часов, когда Гриша за мной приехал, все повторилось. Он открыл для меня дверь и бережно усадил меня в машину. И все снова высыпали на улицу, чтобы на это посмотреть. Вечером, пока Гриша управлялся в сарае, я взяла стамеску и молоток, подошла к той самой щеколде в ванной, что он прикрутил. Выглядела она добротно, как попытка отгородиться от меня, от нас. Инструментом пользоваться я умела, пришлось научиться. Один удар, второй, дерево двери податливо заскрипело, и задвижка со звоном упала на пол. Я быстро подобрала ее и сунула в карман фартука. Огляделась по сторонам, как воровка. Сердце стучало, как ненормальное. Мне казалось, что я делаю что-то ужасное, пытаясь закрутить роман с женатым мужиком. Потом взяла себя в руки. Мы с Гришей еще ничего не сделали. Это мой дом и моя ванная. А задвижка? Я ее приделывать не просила. Так что до свидули.